Глава 20. Я подъехала к отелю. В холле не оказалось никого из тех, кого я знала. Я побежала наверх и постучала в дверь Сюзанны. Увидев меня, она буквально бросилась мне на шею. «Энн, дорогая, где ты была? Я до смерти перепугалась из-за тебя. Что ты делала?» «У меня продолжаются приключения», — ответила я. «Третья серия злоключений Памеллы». Я ей все рассказала. Она глубоко вздохнула, когда я закончила. «Почему все это происходит с тобой?» — спросила она уныло. «Почему никто не заткнет рот мне и не свяжет меня по рукам и ногам?» «Тебе вряд ли понравится, если они это сделают», — уверила я. «По правде говоря, я и сама уже не так стремлюсь к приключениям, как раньше. Даже небольшой опыт меня многому научил». Это, кажется, не убедило Сюзанну, но у нее быстро изменилось бы мнение, посиди она час-два с кляпом во рту и со связанными руками. Сюзанна любит ужасы, но ненавидит неудобства. «А что мы будем делать теперь?» — спросила она. «Точно не знаю», — сказала я, раздумывая. «Ты по-прежнему, конечно, едешь в Родезию следить за Пыджитом. А ты?» Над этим я и размышляла. Уплыл Чичестер на Килмордине или нет? Намерен ли он осуществить свой первоначальный замысел — поехать в Дурбан? Время его отбытия из Мюзенберга, кажется, позволяло дать положительный ответ на оба вопроса. В этом случае мне стоит поехать в Дурбан на поезде. Я полагала, что должна добраться туда раньше парохода. С другой стороны, если Чичестеру сообщат по телеграфу о моем побеге, а заодно и о том, что я уехала из Кейптауна в Дурбан, то для него не будет ничего проще, чем сойти с судна либо в Порт-Элизабет, либо в Ист-Лондоне и улизнуть от меня окончательно. Это был довольно сложный вопрос. «В любом случае мы наведем справки о поездах на Дурбан», — сказала я. «И еще не поздно для утреннего чая», — сказала Сюзанна. «Мы выпьем его в холле». Поезд на Дурбан отходил в 8:15 вечера, так мне сказали в конторе. На какое-то время я перестала думать о поездке и присоединилась к Сюзанне, чтобы выпить явно запоздавший 11-часовой чай. «Думаешь, ты сможешь узнать Чичестера? Я имею в виду в любом другом обличье», — спросила Сюзанна. Я с сомнением покачала головой. «Я, конечно, никогда не узнала бы его в горничной, если бы не твой рисунок». «Он, несомненно, профессиональный актер», — сказала Сюзанна задумчиво. «Его грим превосходен. Он может сойти с судна, как моряк или еще кто-нибудь, и ты никогда не узнаешь его». «Ты меня утешила», — сказала я. В это время полковник Рейс показался в дверях, подошел и присоединился к нам. «Что поделывает сэр Юстас?» — спросила Сюзанна. «Я его сегодня не видела». Довольно странное выражение промелькнуло на лице полковника Рейса. «У него небольшие неприятности, и он занят тем, что разбирается с ними. Расскажите нам о них». «Я не должен рассказывать подобные истории». «Расскажите хоть что-то, даже если вам придется придумать что-нибудь специально для нас». «Что бы вы сказали, узнав, что знаменитый мужчина в коричневом костюме совершил путешествие вместе с нами?» «Что?» Я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица, а потом прилила снова. К счастью, полковник Рейс не смотрел на меня. «Это так, я уверен. Его искали всюду, а он обманом заставил Пидлера взять его в качестве секретаря». «Не мистер ли это Пиджит?» «О нет, не Пиджит, другой парень. Он назвался Рейберном». «Они его арестовали?» — спросила Сюзанна. Под столом она пожала мою руку, стремясь разуверить меня в этом. Вся сжавшись, я ждала ответа. «Он, кажется, испарился». «Как воспринял это сэр Юстас?» «Считает это личным оскорблением со стороны судьбы». Возможность услышать мнение сэра Юстаса по этому поводу непосредственно из его уст представилась позже. Наш освежающий послеполуденный сон был прерван приходом мальчика-слуги, который принес записку. В трогательных словах в ней выражалось удовольствие от общения с нами и содержалось приглашение на чай. Сэр Юстас, бедняга, действительно был в плачевном состоянии. Он высказал нам все свои беды, ободряемые сочувственными вздохами Сюзанны. У нее это хорошо получается».